Кот ушел, а улыбка осталась. Однажды позвонили в дверь. Открываю, стоит незнакомый молодой человек с простым открытым лицом, спрашивает. «Вы Данелли?» «Я». «Пожалуйста, выйдите на минутку, надо поговорить». «Да заходите». «Нет, лучше вы выйдите». И шепотом объяснил. «Микрофоны». Я вышел на лестничную площадку. Молодой человек огляделся. Конфиденциально сообщил, что группа прогрессивно настроенной молодежи поддерживает меня в моей борьбе с этим проклятым режимом и готова мне помочь. Я посмотрел в его очень чистые серые глаза и спросил, чем они могут мне помочь. Он предложил издать на Западе мои неопубликованные заметки и рукописи, если они у меня есть. Тогда я ему сообщил, тоже конфиденциально, шепотом, что из неопубликованных рукописей у меня осталось только письмо к матери. Сейчас не вспомню, где оно, но текст знаю наизусть. Вот, дорогая мама. Тут я прервался, вышла соседка гулять с собакой. Переждал, пока она спустится, и продолжил. «Дорогая мама, как ты поживаешь? Я поживаю хорошо. Здесь идет дождь». И уточнил. Это я писал из Свердловска, там тогда были дожди. «А дальше что?» «Дальше целую твой Гия. Но одно условие. Если берете, прошу опубликовать под псевдонимом. Текст запомнили или написать?» «Запомнил, спасибо». Молодой человек вежливо прощался и ушел. Письмо к маме в западной прессе так и не появилось. Терпеть не могу таких людей. Зачем тогда было обещать, вселять надежду? А через несколько дней, когда я вернулся с работы, мама вручила мне небольшой картонный ящичек, перевязанный бечевкой. Сказала, что заходила какая-то женщина лет 40, спросила, «Вы, мама Данелли, это для вашего сына?» И сразу убежала. Я открыл ящичек: печенье, сервелат, тушенка, шпроты. И никакой записки. «Как в тюрьму посылка», сказала мама. На следующий день выхожу из подъезда, встречаю Женю Авдюхова, электрика из нашего ЖЭКа. Мы с ним в одном подъезде жили. «О, ты на воле?» – удивился Женя. «А Горфинкин свистит, что тебя посадили, что вы с каким-то евреем Ленина в книжке обосрали и за границей напечатали». Секундочку, до меня стало доходить. С каким евреем я книжку написал? С Синявским? Тогда же, когда запретили 33, посадили Синявского и Даниэля за антисоветскую книгу. А поскольку фамилии похожи, Даниэль Данелли, и фильм мой закрыли, пошел слух, что посадили меня. Так что та посылка, очевидно, была предназначена Даниэлю. Когда я вернулся с работы, сказал маме, что больше она посылки не принимала. Но больше никто и не приносил. Только 2 открытки пришли, анонимные. Там писали, что родители могут гордиться таким сыном, и что Россия воспрянет ото сна. Между прочим, это был не единственный раз, когда меня перепутали с Юрием Донатовичем Даниэлем. Когда мы запускали со сценарием «Джентльмена удачи», нам назначили консультанта из управления лагерей, полковника Головоротько. Мы с ним созвонились, он заказал пропуска, и мы, Виктория Токарева, Александр Серый и я, поехали знакомиться. Полчаса ждали на проходной. Звонили полковнику: «Подождите, сейчас тут небольшая заминка». А когда мы сидели у него в кабинете, все время кто-то заходил, то за сигаретой, то подписать бумаги, то еще что-то. И каждый входивший украдкой посматривал на меня. «Вы знаете, что они ходят?» – сказал Голобородько. «Слух прошел, что ко мне пришел тот Даниэль права качать с адвокатами. Вот и бегают посмотреть». А потом я встретил в Доме кино одного знакомого кинокритика. «Ну как дела?» – спросил он. «Открыли картину». «Какое там? Не только закрыли, но даже пошел слух, что меня посадили». «Тебя-то за что?» – удивился критик. «Если уж сажать, то и Лема Климова. Он в своем «Добро пожаловать» действительно серьезные проблемы поднял». Я и сам думал, что сажать меня не надо. Но все равно почему-то стало обидно, что сажать надо Элема, а не меня. А после перестройки я узнал от бывшего работника КГБ, что посадить собирались не Климова, а меня. Очень возмутило тогдашнего председателя КГБ, что я отказался вырезать чайку. Но поразмыслив, там решили, не надо западной прессе давать лишний повод вопить о репрессиях над художниками в СССР. Не та я фигура, чтобы делать из меня узника совести. Мелковат. И в этом я с КГБ абсолютно согласен. Не та я фигура, не та. Между прочим, в 20-х годах в Грузии за национализм посадили почти всех ведущих писателей и поэтов. А молодого прозаика К.Г. не посадили. Ему стало обидно, он надел черкеску, папаху, сел на лошадь и стал горцевать перед окнами здания ЧК. Из окна выглянул усталый от ночных допросов председатель ЧК. «Иди домой, Коте», — сказал он, — «тебя никто за писателя не считает».